Часть первая. 24 декада 817 года. «Серебряный империал!» «Сколько?» — ошалел я от подобной наглости. «За кубок простого вина серебряный?» «А что вы хотели, Милздарь?» — усмехнулся стоящий за стойкой мужчина. «Столица?» «Все же слишком дорого», — недовольно протянул я. «Да нет, сейчас как раз недорого», — утешили меня. «Вот через пару дней, когда на вступительные испытания в Академию люди повалят, да потом, когда студиозусы к занятиям приступят, тогда и вдвое цена поднимется». «А что, им отойти от Академии не резон?» — осведомился я. «Или настолько ленивы, что в состоянии только через площадь перебраться и не помышляют о том, чтобы найти место подешевле?» «Так найдите», — рассмеялся мужчина, — «с таким же комфортом и обслуживанием. Да только вряд ли сыщете. Или думаете, оно даром обходится? Такой зал и вышколенную обслугу содержать». «Ну, если так судить», — успокоился я, смиряясь со столичными запросами. И хмыкнул, припомнив Эдгара и его заманчивое предложение в 10 золотых, обещавшего мне уйму развлечений в Ардене. «Как же, разгуляешься здесь на такое богатство!» «Впрочем, все это не так важно. Ведь я учиться сюда приехал, а не развлекаться. Хотя и отдохнуть порой не грех. Но если не гулять на широкую ногу, то моих средств будет вполне достаточно на беззаботную жизнь в столице. Тем более, что жить здесь можно действительно без хлопот. Последние указы императора и его свары со старой знатью привели к тому, что столица находилась практически на осадном положении. У всех городских ворот обретались многочисленные досмотровые группы из имперских гвардейцев, причем усиленные магами, да еще с помнящими, которые в памяти держали сотни, если не тысячи лиц душегубов, наемных убийц и прочих злодеев. Все это для меня означало, что никакому варгу не удастся незаметно проскочить в город, и встретить здесь Мэри просто нереально. Дарк, да я сам едва не угодил в застенки, сунувшись без опаски в Арден. Не иначе как боги за мной присматривали и не дали сгинуть в сырых подвалах. Когда меня досмотровая группа начала тормошить с особым усердием, думал, все, попался. Но нет, то ли я сильно изменился, и помнящий не опознал во мне человека с разыскного листа, то ли ему вообще не давали мое описание из-за незначительности моего преступления, не угрожающего императорской безопасности. И когда я рассказал о цели своего посещения столицы, и маг осмотрел все мои магические побрякушки, меня невозбранно пропустили в Арден. А у Мэри это никак не выйдет. Обычным путем через ворота ей не пробраться, а через 30-ярдовую крепостную стену перемахнуть не удастся. Оттого пребывал я в радужном настроении, и даже безумные столичные цены не могли его испортить. Тревожащие меня мысли о возможной встрече с моим клыкастым партнером рассеялись как дым, и теперь, огражденный от возможных проблем, что несла мне наша общая клятва, я мог насладиться абсолютной свободой. Чем я и пользовался, с удовольствием осматривая столицу. И вновь, взглянув на висящие под потолком светящиеся шары, покачал головой. Что и говорить, впечатляет. Магическое освещение в обычной таверне. Столица. В глубинке не у каждого благородного желания или средств на подобную диковину хватает. А тут в таверне. Пусть и больше похожий на дворцовый зал. С настоящей-то резной мебелью из красного дерева, а не с грубо сколоченными лавками и столами, да с накрахмаленными скатертями и лакированными полами. А прислуга... Девушки примерно одного возраста. Все пригожие да улыбчивые. В одинаковой, идеально чистой одежде. Да, прав мой собеседник, не только от жадности здесь цену ломят. Должно быть, затраты на содержание такого заведения очень велики. Но зато как красиво и уютно. Однако рассиживаться я не стал. Жажду утолил, дух перевел и вышел из таверны. Прямо на прилегающую к Академии площадь, поглазел на пятиэтажный дворец из желтого камня, расположенный закованной оградой и занявший несколько городских кварталов. Прикинул высоту тонких шпилей, торчащих из башенок на крыше. Еще раз с любопытством взглянул на необычную полукруглую площадь, выложенную большими перламутрово-белыми плитками, и потопал к воротам. Вблизи рассмотреть академию было практически невозможно. Ее накрывал какой-то переливающийся пузырь, и словно туманное марево размывал скрытое за тонкой, поблескивающей пленкой. Видимо, защита от любопытствующих, позволяющая магам обходиться без глухих стен и вольготно себя чувствовать в раскинувшемся сразу за оградой парке. «Поступать собрался?» — поинтересовался у меня маг в черной, отороченной малиновыми вставками мантии, когда я, подойдя к воротам, стал разглядывать их. «Ага», — кивнул я. «Рановато», — добродушно усмехнулся мужчина, и его напарник, долговязый парень, выглядевший немногим старше меня, согласно кивнул. «Послезавтра приходи». «Да я хотел еще своего приятеля проведать», — поделился я своими замыслами. «Он здесь обучается. Вернее, должен был уже закончить обучение, но домой не вернулся». «Как зовут-то твоего приятеля?» — спросил маг. «Вастин. И старина». «А, это тот, который здоровенного демона убил?» Опознали моего приятеля. «Ага, он самый», — улыбнулся я. «Видать, Вастин добился своего, известности и популярности в академии». «Так он на второй круг обучения перешел», — уведомил меня маг. «Третью ступень получил и решил продолжить обучение». «Только его сейчас здесь нет», — добавил парень. «Шайка Лейка Риола еще с утра из академии умотала». «Опять готовят что-то», — нахмурился маг. «Видимо, уже угасли воспоминания о прошлом наказании». «Да нет», — возразил парень. «Они вроде бы к одноглазому Нилу отправились. Говорят, в его школе новый мастер меча». «Может быть, это могло их привлечь». «А где эта школа находится?» — спросил я. «Да рядышком», — ответили мне, — «в трех кварталах». Пешая прогулка до школы меча нисколько не мешала моим планам по осмотру города, и я отправился в указанном направлении. Немного не дойдя до нужного дома, я увидел движущуюся мне навстречу группу парней и девушек, громко и ожесточенно спорящих о некой связке, которую не смог бы парировать даже мастер Вилс. Глядев среди молодых людей Вастина, я двинулся к нему. «Вастин!» — окликнул я его, когда он, увлеченный спором, не обратив на меня никакого внимания, решил пройти мимо. «Что?» — повернулся он и недоуменно уставился на меня. Но через мгновение в его глазах забрезжило узнавание, и он ахнул. «Дарт!» «Он самый!» — рассмеялся я. «Решил таки в столице учиться?» Обняв и похлопав меня по спине, радостно спросил Вастин. «И правильно, нечего тебе в этой глуши важгури делать. Твой приятель?» — полюбопытствовал кто-то из остановившихся друзей Вастина. «А то», — кивнул он, — «это же Дарт. Это с ним мы охотились на того чудовищного демона». «О, это здорово!» Обрадовалась весьма привлекательная темноволосая девушка в изящном зеленом костюме. «Давно хотелось из иных уст услышать о той великой битве», и съехидничала, обращаясь к Вастину. «А то тебя послушать так непонятно становится, как такое славное деяние еще не занесли в легенды». «С удовольствием поведаю вам эту историю», — сказал я, подумав, что такой симпатяшке просто грех не рассказать пару-тройку баек. «Риола», — представилась она и едва заметно улыбнулась, показывая, что от нее не укрылось мелькнувшее на моем лице восхищение ее внешностью. «А это Лиса и Хиса», — познакомила она меня с совсем юными девушками-близняшками. Четверо парней, которые вместе с Вастином составляли мужскую часть компании, представились сами. И, перезнакомившись, мы после недолгого обсуждения отправились в предложенную Вастином таверну мастера Линоя. Здесь тоже под потолком висели стеклянные шары, испускающие отдающий синевой свет. «Да, тут почти везде магическое освещение», — заметил мой интерес Вастин. «Академия-то рядышком, а студиозам всегда деньги нужны. И этим владельцы окрестных таверн и пользуются. Никто ведь не откажется обновить заклинание за пару монет. Только сначала нужно выучить хотя бы тот же магический свет», — сказал Стэн, выдвигая стул. «Ну, таким заклинанием я и без обучения владею», — сказал я. «И накладывать его на предметы можешь?» «Нет, такого умения у меня нет». «Да это ерунда по сравнению с изучением самой структуры», — уверил меня Вастин. «За пару декад разберешься». «А ты на какой факультет поступать собрался?» Поинтересовалась одна из близняшек, и я замешкался с ответом, пытаясь сообразить, кто задал вопрос, Лисса или Хисса. «На факультет магического конструирования». «А еще какие-нибудь заклинания знаешь?» — спросил Стив. «Да, сумеречных теней и малого исцеления». «Здорово», — высказалась Риола. «Для человека, обладающего такими знаниями, учеба в академии, считай, решенное дело». «Это если боги не будут против», — возразил Стэн. «Чушь», — категорично мотнула головой Риола. «Это просто способ устроить представление из вступительного испытания. Какие там боги? Когда любой, обладающий более-менее приличными запасами энергии, может преодолеть свой путь». «Да ну», — не согласился Вастин. «Видно ведь, что плитки не случайно цвета меняют, а в зависимости от того, кто по ним ступает. Будь это просто хаотичное смещение, это сразу заметно было бы». «Что за испытание?» Не на шутку заинтересовала меня поднятая тема. «На площади возле академии был?» — спросила Риола и, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжила. «Послезавтра на испытании тебе предстоит пройти по этой площади путь выбора до академии. Сейчас все плитки выглядят одинаково, но на самом деле это не так. Те, что уложены у ворот, являются частью артефакта и могут окрашиваться в любой цвет по своему усмотрению, кроме белого. И испытуемый, шагая по плиткам цвета соответствующего выбранному факультету, должен добраться до ворот. Причем наступать можно только на соседние плиты. А если на них не будет нужного цвета? Тогда ты можешь сделать плиту бесцветной и шагнуть на нее. Достаточно лишь напитать ее энергией, необходимой для создания заклинания третьего круга. Говорят, что так отсеиваются слишком слабые и те, кто сделал неверный выбор, сказал Флим. И Стэн прав, без богов здесь не обходится. Кроме них о людях никто не стал бы заботиться. А так они дают человеку ясный намек, что он избрал неверный путь в своей жизни. «В смысле, что вовсе не стоит этому человеку заниматься магией?» — уточнил я. «Нет», — ответил Флим, — «не в том дело. Зачастую поступающие совершенно бездумно выбирают свою стезю. Он, Лиса с Хисой поначалу хотели попасть на факультет боевой магии. Хотя за милю видно, что они тихие и спокойные, и ни капельки не воинственные, и не вышло бы ничего путного из такой учебы». «Ну, Флим», — возмутились близняшки, — «мы тебе еще намнем бока на тренировке». «И что же произошло?» — полюбопытствовал я, взглянув на сестер, которые действительно совсем не выглядели воительницами. Даже кинжалов с собой не носят, в отличие от той же Риолы, у которой на поясе небольшой клинок висит. «Да не смогли пройти по красным плиткам и вернулись», — ответил мне Флим, — «а на следующий день синей дорожкой отправились». «И добрались до цели?» «Синий — это факультет погодной магии», — уточнил я. «Да», — кивнул Вастин. «А факультету магического конструирования соответствует серый цвет. Так что не ошибись с выбором». «И сколько попыток можно сделать?» «Три. По одной в каждый из дней, пока длятся вступительные испытания. Впрочем, достаточно и одной повторной попытки, так как в первый же день становится ясно, какой путь советуют избрать боги». «Но как же определяются достойные ученики?» – озадачился я. «Так ведь можно пройти это испытание, вовсе не владея магией. Волею случая попасть на дорожку из одноцветных плит». «Так не бывает», – заверил меня Стэн. «Обычно нужно 5-6 плит сделать бесцветными. и ни разу не было такого, чтобы их потребовалось меньше трех. А сколько всего нужно таких шагов сделать, если идти по прямой? 25. Ответ привел меня совсем уж в благостное расположение духа. По-видимому, учеба в академии – дело решенное, так как с моими запасами энергии я смогу добраться до конца дорожки при самом неблагоприятном развитии событий. «Похоже, ничего сложного в испытании нет», – высказался я. «У тебя что, достаточно энергии, чтобы обесцветить все плиты на своем пути?» Спросила то ли Лиса, то ли Хиса. «Ага», — кивнул я. «Повезло тебе», — позавидовал Фрам. «Повезло», — согласился с ним Стэн и хмыкнул. «Наверное». «Ой, Стэн, хватит уже», — поморщилась Риола. «Ну не верю я в эту байку». «Да говорю же тебе, мне надежный человек рассказывал, самолично видевший, во что комната Эрика превратилась». Начал пылко уверять девушку Стэн. Но не мог Эрик покончить с собой, залив всю комнату кровью и изрубив себя на куски. И это только тот случай, о котором нам известно. «А что за беда приключилась?» – осторожно спросил я. «Да глупости все это», – с досадой сказала Риола. «Выдумки и глупости». «Что именно?» – только разожгла мой интерес девушка. «Ну, ты знаешь, что боги приложили руку к уничтожению древних магов. Так вот». «Некоторые олухи», — покосилась она на Стэна, — «уверены, что этот артефакт не только помогает ученикам сделать выбор, но и определяет носителей древней крови». «А потом», — встрял в рассказ Риолы Стэн и красноречиво провел рукой поперек горла, показывая, что ждет везунчика, в котором проснулось наследие древних. «Я же говорю чушь», — фыркнула Риола. «И аватары смерти не бродят по академии». «Конечно, конечно», – закивал Стэн. «Вот только отчего-то никто не хочет внятно объяснить, почему зачастую бесследно исчезают студиозы с первого курса. Когда один, а когда и несколько. Может, не понравилось им и бросили учебу?» – предположил я. «Да, такие есть», – махнул рукой Стэн. «Но тут что-то другое, ведь пропавших больше никто никогда не видел. Ни друзья, ни знакомые, ни родственники». «Хватит уже», — строго сказала Риола. «Нет у нас в Академии никаких странностей. Или хотите рассказать эту историю магистру Криону?» И увидев, что Стэн умолк, обратилась ко мне. «Дарт, только не болтай об этих глупостях никому. Хорошо? А то, не дай боги, дойдут эти рассказы до ушей надзирающих». «Даю слово, от меня никто не узнает об этой истории», — заверил я. «Вот и славно», — кивнула Риола, не позволив мне задать крутящийся на языке вопрос о том, каких это надзирающих все опасаются. Улыбнувшись, спросила. «Так что там насчет истории с вашей охотой на демона?» Хорошее настроение и отсутствие тревожащих мыслей очень помогло мне в этот момент, и я, расстаравшись, смог в лицах описать всю нашу эпопею с гигантским демоном, подчеркивая все самые смешные моменты приключения. Причем искренний интерес слушателей усугубил ситуацию. Он словно подпитывал мое вдохновение, и рассказ удался на славу. К концу истории, когда я рассказывал о том, как нам пришлось уносить ноги от родителей неких девиц, решивших устроить победителям чудища праздник, все хохотали, как сумасшедшие. «Да уж, таким героям, как вы, надо памятник поставить», вытирая выступившие от смеха слезы, заявила Риола. «Обойдемся и без памятника», благодушно отмахнулся я, с удовлетворением отметив, что мне удалось произвести впечатление на девушку, да и на остальных тоже. «Да, действительно герой», бросил на меня хитрый взгляд Леон. «Такому, пожалуй, удастся прямо на первом курсе разжиться черными розами». «А что, дорого стоит?» — не понял я. «В чем проблема-то?» «Денег не хватит купить», — вздохнул Вастин, скосив глаза на Риолу. «Они только у императорского дворца растут, на одной единственной клумбе», — пояснил Стэн. «Да и цветут, сам понимаешь, не круглый год. Сейчас вот самая пора заняться их промыслом». «А императорская стража не того?» чикнул я по горлу по примеру Стена. «Нет», — хором заверили меня студиозусы. «Не в самом же дворце эти цветы растут. К тому же все знают о существовании в Академии такой традиции, и это давно уже превратилось в игру со стражей. Только они намного чаще выигрывают», — с сожалением протянул Вастин. «Еще бы», — усмехнулся Фрам. «Было бы это так просто, никакого интереса не было бы». «И что, придворные маги не могут полностью оградить от воров какую-то клумбу?» — не поверил я. «А зачем им это?» — спросила Риола. «Это же отличный, безопасный способ выявить недостатки в существующей защите». «А в чем вообще интерес?» Все еще не понимая смысла воровства каких-то цветов, спросил я. «Так и традиция же. Она в год создания Академии возникла. Одна девушка высказала свое восхищение красивыми, но недоступными никому цветами, и ее поклонник умыкнул несколько роз из императорского сада и подарил этой девушке, получив в награду поцелуй. Так что все остались довольны. И поклонник, и эта красавица». «Почему красавица?» — недоуменно посмотрел я на Фрама. «А ты будешь рисковать своей шкурой ради внимания дурнушки и лезть под мечи стражи? Это сейчас смерть в этом предприятии не грозит, а в тот первый раз Себастьяна могли запросто убить». «И что, теперь все ломятся в императорский сад?» «Да нет, смельчаков немного», — рассмеялся Леон. «Если стражники поймают, то воришка отправится в тюрьму. Дожидаться, пока магистр Крион озаботится тем, чтобы вытащить его оттуда. А глава надзирающих торопиться не будет. Сделает так, чтобы для острастки подержали в подземелье с крысами декаду-другую». И расхохотался. «Вон у Вастина спроси, как оно, в подземельях жить?» «Ты хотел добраться до этих роз?» — спросил я у Вастина, смутившегося под усмешками друзей. «А кто не хотел?» — криво усмехнулся он. «Ну, не знаю», — почесал я затылок. «Нет, что ли, иного пути привлечь внимание понравившейся девушке?» «Это самый эффективный способ», — заметил Стэн. «Да еще и славу и популярность в Академии принесет». «Ну, а если бестолку все?» — попытался найти я в этой традиции подвох. «Если девушка вообще не примет цветы?» «Кто?» — расхохотались парни. «За обычный поцелуй получить статус самой красивой девушки Академии?» «Да они волосы друг дружке повыдергивают за этот букет». «Ну, так это ненадолго же», — заметил я. «Ага», — ухмыльнулся Леон. «То-то за последние 4 года только Стефани получила подобный подарок. А почти полсотни неудачников свело короткое знакомство с подвальными крысами в подземелье управы дознания». «И что, она действительно красавица?» — полюбопытствовал я. «Да», — кивнул Леон. «Даже наша несравненная Риола проигрывает в сравнении с ней». «Просто я не трачу полжизни на нанесение красок на лицо и подведение глазок», — скорчив кислую рожицу, пробурчала Риола. Уловив в словах Риолы талику досады, я постарался не рассмеяться. Очевидно, что и этой красотке хотелось получить еще большее признание. Похоже, это черта всех девушек. Желание быть самой прекрасной и несравненной. И постоянно получать подтверждение этому. Но лезть за розами, чтобы порадовать Риолу, я не собирался. Хотя неплохо было бы развить знакомство с ней. Поболтав еще немного с Вастином и его приятелями, я расстался с этой дружной компанией. К сожалению, пока я не мог попасть на территорию Академии, а именно туда и отправились студиозы после обеда в таверне. Впрочем, знакомство сложилось и вечером, мы вновь должны были встретиться. И я был этим весьма доволен. Шайка-лейка Риолы, как выразился маг, мне очень понравилась, я бы не отказался сдружиться с этой компанией. Но еще больше меня обрадовала беззаботность и открытость студиозусов. Они словно никогда не видели настоящих проблем и не подозревали об их существовании. Если всякие глупости вроде похищения цветов здесь такое важное дело, привлекающее столько внимания, то это означает, что никаких сложностей с обучением в Академии нет. Будь здесь какие-нибудь трудности, не до развлечений было бы. И это обещает мне легкую и беззаботную жизнь, не омрачаемую кровавыми схватками с разбойниками, разборками с ворами и другими приключениями, столь привычными мне. А что до баек Стена о древней крови, то это просто легенда Академии, выдуманная кем-то шутки ради и прижившаяся из-за своей будоражащей воображения опасности. Иначе быть не может. Окрыленный открывающимися перспективами беззаботной жизни студиозуса столичной академии, я провел 2 дня как в сказке. Прекрасное настроение и воодушевление, бьющее ключом, не покидало меня ни на миг. Лишь однажды мне было лучше, чем в эти дни, когда я вырвался из лап Мэри, переместившись в замок. Но тот случай вообще невероятное счастье, и приравнивать его к обычной жизни не стоило. И мое настроение неплохо помогло мне в восстановлении дружеских связей с компанией Вастина. Все складывалось так, как я желал. Мои шутки вызывали веселье, подначки не воспринимались как обиды, а байки слушались с интересом. Пусть душой компании я стать не успел, но в их круг был принят как свой.